Глава 7. Вести переговоры, когда нельзя воспользоваться речью в любом ее виде, будь она мысленная или обычная, то еще занятие. И, мягко говоря, переговорщик из меня в таком случае крайне хреновый. Хорошо еще, что ашерцы не прибили меня после всего, что я им показал знаками. Я даже сам до конца не уверен, что показывал им. Кажется, пару раз я их послал далеко и надолго в порыве эмоций, когда не получалось донести свою мысль. Арти, честно, еще минут 10 пыталась разобраться с языком ашерцев и языковой базой империи, которая у нас есть, но была вынуждена признать поражение. Язык в базе империи не имеет ничего общего с тем, на котором сейчас говорят со мной ашерцы. Двое ашерцев все это время терпеливо оставались со мной и пытались поговорить. Я даже сделал несколько попыток при помощи Арти ответить им, но результат был явно не очень. Поняли ли ашерцы что-то из того, что я говорил, или это был просто бессвязный скрежет для них, непонятно, но меня опять-таки не прибили, что радует. В итоге же я перешел на язык жестов. Как ни странно, после этого наше общение сдвинулось с мертвой точки. Не больше полминуты у нас ушло на то, чтобы выяснить, что я не враг им и хочу с ними пообщаться, но лучше не вспоминать, как мне пришлось изворачиваться, чтобы все это объяснить, и, что самое главное, чтобы меня поняли. Ну, сильно надеюсь на то, что меня поняли. Было непросто. Но я вроде бы справился. Во всяком случае, ашерцы позвали меня с собой и куда-то пошли. Во всяком случае, я так это понял. А как еще понять призывный взмах рукой, а потом уход из помещения, где я был? Когда же они вышли в коридор, то обернулись и посмотрели на меня. Не желая искушать судьбу, а то вдруг передумают, и чтобы не отставать, сразу же двинулся следом за ними, стараясь не выпускать их из поля зрения, но и не совсем вплотную к ним. Все-таки мало ли что они задумали. Агрессии с их стороны ко мне незаметно, но лучше перестраховаться. И направились ашерцы не куда-нибудь вглубь корабля, а к его борту. Минут 5 по коридорам линкора, и мы вышли к одной из пробоин в его корпусе. По пути на нас никто не нападал, и мои сопровождающие ни на что не отвлекались. Закончились бои на корабле к этому моменту или нет, это мне неизвестно, но там, где мы шли, было тихо. Дойдя же до пробоины, ашерцы оглянулись на меня, наверное, проверяя, не передумал ли я или не потерялся ли случайно, и сиганули прямо в открытый космос. Подойдя к самой пробоине, смотрю им вслед. Они не просто выпрыгнули с линкора, а летят в сторону своего корабля, все так же висящего посреди остатков имперского флота. Вижу, что к кораблю так летят не только эти двое, но и другие ашерцы. Почти со всех, по-видимому, уже захваченных кораблей империи, видны летящие фигуры. Интересно, у них способ возвращения на свой корабль. Решившись, выбираюсь на броню линкора и, оттолкнувшись от нее, со всей силы лечу следом за моими ашерцами. Нужно же их как-то различать, внешне они почти все одинаковы, так что те, что общались со мной, будут моими. А вот с тем, чтобы не потерять их среди других, могут возникнуть проблемы, это пока они обособленно летят к своему кораблю, но стоит им смешаться с остальными, что ж, тогда и буду думать. Почти полчаса занял полет к кораблю ашерцев. За это время успело многое произойти. Например, судя по всему, битва закончилась полной победой ашерцев, и корабли имперцев стали взрываться. Единственный корабль, который остался относительно целым, это линкор имперцев. Наверное, потому что я вывел из строя его энергетическое ядро, и его не смогли взорвать. Закончив сражаться, ашерцы стали возвращаться на свой корабль. Запоминающееся зрелище. Но что в этом плохо? Я потерял моих ашерцев, отвлекшись на рассматривание всякого, и когда, наконец, долетел до их корабля, не знал, что делать дальше. Не придумал ничего лучше, кроме того, что осторожно бродить по его корпусу в поисках входа внутрь. Как туда попадали сами ашерцы, я не заметил. Вблизи корабль ашерцев еще больше впечатляет. Выглядит как один здоровенный кристалл. Ощущается примерно так же, и случайно не поскользнуться и не улететь куда-то – та еще задачка. В остальном же ничего не понятно. Как он летает, какой прочности, как попасть мне внутрь него. Никаких ангаров и шлюзов в упор не вижу. Неожиданно корпус корабля под моей ногой куда-то исчез, а меня что-то схватило и дернуло вниз. Мгновение, и я оказался в каком-то коридоре, а рядом со мной какой-то ашерец. Мой это или не мой, без понятия. Стоит и больше пока ничего не делает. Подняв взгляд вверх, вижу, как в корпусе исчезает дыра, через которую меня сюда и затащили. Она не закрывается, как какой-нибудь люк, нет, а зарастает, словно... живая? Внешне процесс похож на рост обычных кристаллов, которые я когда-то очень давно видел, уже даже не помню где. Несколько секунд, а от отверстия не осталось и следа. Интересно. Впечатление, будто оно и в самом деле просто заросло. Оглядываюсь по сторонам. Коридор такой же кристаллический, как и корабль снаружи. Но тут не темно, все поверхности коридора мягко сияют, создавая довольно хорошее освещение, но больше ничего интересного пока не видно. Здесь мы одни, других ашерцев в пределах видимости нет. Закончив глазеть по сторонам, перевожу взгляд на того, кто втащил меня сюда. Увидев, что я повернулся к нему, ашерец махнул рукой, призывая идти следом за ним, и, развернувшись, пошел куда-то по коридору. «Арти, что можешь сказать про этот корабль?» — спрашиваю у нее, идя следом за ашерцем и смотря по сторонам. Но пока вокруг все тот же коридор, и больше ничего. «Немного. Датчики не засекают электромагнитного излучения, но присутствует какое-то другое энергетическое излучение. Его тип нам неизвестен. Удалось засечь его лишь косвенно. Сейчас разбираюсь с ним и пытаюсь более точно настроиться на него. Также здесь имеется искусственная гравитация. Она примерно такая же, как и на Земле. Больше пока ничего сказать не могу». «А что по материалу, из которого состоит корабль?» «Не проводила анализ. Не было возможности». «Воздух тут есть?» «Нет. Среда близкая к вакууму». «Странно. Получается, ашерцы не дышат?» «Возможно. А может быть, корабль в боевом состоянии, и вакуум создан в целях безопасности. Слишком мало данных». «Стоп. Процент воздуха только что возрос. Похоже, корабль постепенно заполняется воздухом, и я была права насчет вакуума тут». «А что в космосе происходит?» «Ашерцы продолжают возвращаться на корабль». «Как они попадают внутрь?» «Я не знаю. Все, что получилось зафиксировать, это то, как они касаются корпуса корабля. А потом все. Они внутри него, по-видимому. Момент их попадания внутрь корабля мне ни разу не получалось застать. Все время что-то мешает. Да и в целом условия для наблюдения не самые лучшие». «Сам корабль просканировать не получается. Все то же излучение, которое не позволяло просканировать место боя и планету, мешает этому». «Никаких шлюзов или еще каких-то проходов?» «Ничего такого. Возможно, это какая-то хитрая маскировка. Я не знаю». «Парочка каких-то помещений, коридоры. Что странно, на мой взгляд, нам еще ни разу не встретился ни один ашерец, не считая того, который ведет меня куда-то. Куда они все делись? Их ведь было довольно много». «Сергей. Последний ашерец добрался до корабля. Корабль начал двигаться в сторону планеты». «Отправила наш корабль следом за ним», — произнесла Арти спустя минут 10. «Как он летит, можешь сказать? А то я не видел двигателей у него». «Я тоже их не вижу. Корабль просто стал двигаться к планете. Никаких известных нам признаков работающего двигателя. Единственное, что изменилось энергетическое излучение корабля, оно стало гораздо сильнее, но на этом пока все». «Понял. Продолжай следить за обстановкой. Надеюсь, меня не попытаются убить. а то слишком много непонятного с этими ашерцами», — говорю Арти, заходя следом за моим проводником в большой круглый зал. И что сразу бросается в глаза, тут уже есть другие ашерцы. Их 9, стоят и смотрят в мою сторону. Зайдя в зал, ашерец, что вел меня, отошел в сторону и показал рукой, чтобы я шел дальше. Замедляю шаг и оглядываюсь по сторонам. Зал такой же кристаллический, как и все до этого. Никаких отличий. За все время здесь я не видел ничего, кроме этого кристалла, ни хоть одного небольшого кусочка металла или какого-то другого материала. А шерцы, что находятся здесь, все выглядят как кристаллические рыцари, закованные в броню. Внешне тоже никаких отличий от тех, кого видел раньше. И вообще, почему вот такие рыцари? Ладно, еще 1-2 ашерца в таком виде, но они, похоже, все такие. Что это для них значит? А учитывая, что они могут принять, похоже, любую форму, что-то должно значить. Не доходя до них пары метров, останавливаюсь и жду, что будет дальше. Делать что-то первым и случайно ошибиться совсем не хочется. Не просто же так меня привели сюда. Ашерцы, кажется, пока рассматривают меня, но что-либо делать тоже не спешат. Внимательно рассматриваю их в ответ. Я все же ошибся. Отличия в них есть, но незаметные на первый взгляд. В целом они и в самом деле сейчас выглядят одинаково. Здоровенные кристаллические рыцари. Но если присмотреться, можно заметить, что они различаются в разных мелких деталях. У кого-то немного другие доспехи, а у кого-то они вообще покрыты слабозаметным узором. Что ж, видимо, индивидуальность присуща и им. Минуты 3 мы разглядывали друг друга, а потом один из них вышел слегка вперед и встал передо мной. Почти сразу же от него донесся уже знакомый скрежет. «Арти, что тут с воздухом?» — мысленно спрашиваю у нее. «Есть вполне нормальная атмосфера, даже пригодна для дыхания, пусть и с некоторыми оговорками». «А что по языку ашерцев?» «Ничего нового». «Жаль». «Я не понимаю», — говорю вслух, печально качая головой. Услышав мой голос, ашерец замолк, пристально смотря на меня. «Арти, есть идеи, что делать? Общением с помощью знаков в этот раз точно не обойтись», — спрашиваю, следя за ашерцами. «Я не знаю. Нужно составлять словарь их языка, а это не быстрый процесс, особенно учитывая различия в наших языках. Языковая же база империи никуда не годится». Сделав шаг назад, ашерец, что пытался заговорить со мной, взмахнул рукой, и меня окутало какое-то сияние. «Что происходит?» — спрашиваю у Арти, подавляя порыв попытаться вырваться из этого сияния. «Пока непонятно. На тебя пытаются осторожно энергетически воздействовать. Никакой угрозы не замечаю». «Значит, подождем. Может, они пробуют так поговорить со мной? Типа ментально?» «Может быть. Но такой способ общения мне неизвестен, и ответить на него я не могу. У меня даже нет никаких предположений, как это можно сделать». «А ментально не пробовала с ними заговорить?» «Пробовала. Никакой реакции». С каждой новой секундой сияние вокруг меня все больше усиливается. Остановился же этот процесс, только когда сквозь него стало уже ничего не видно. Я вообще еще в том помещении или уже где-то в другом месте? «Арти», — мысленно зову ее, не зная, что мне делать. «Это похоже на какое-то сканирование, причем очень мощное. Оно прошло сквозь защиту твоего тела и полностью просканировало тебя». «Это плохо?» «Не знаю, но весьма вероятно, они теперь знают все о твоем теле». Стоило Арти это сказать, как сияние вдруг резко пропало, а я оказался во все том же зале, только теперь окруженным со всех сторон ашерцами. Не нравится мне это. Осторожно смотрю по сторонам, опасаясь делать резкие движения. Может, все это и напрягает меня, но в открытую атаковать меня до сих пор никто не торопится, так что и мне не стоит делать поспешные выводы. Однако, несмотря на мои опасения, ничего не произошло. Постояв так еще секунд 10, ашерцы отошли от меня, вернувшись на прежние места. И вот что это такое было? Кто бы мне объяснил? Впрочем, может, скоро и объяснят. Вижу, как один из них машет мне рукой, зовя за собой. Опять куда-то идти. Выбора у меня особого нет, разве что вообще уйти отсюда. А этого делать все еще не хочу, поэтому иду следом за ним. Пара минут по коридорам, и мы вошли в какое-то небольшое помещение. И на этот раз оно заметно отличается от всех других. Оно такое же кристаллическое, но покрыто все какими-то мерцающими узорами. Войдя в него, ашерец указал мне рукой на центр, а сам встал у стены. С сомнением посмотрев на него, все же решаю рискнуть и становлюсь на указанное место. На полу подо мной сразу же вспыхнул круг, а узоры на стенах и потолке ожили и стали двигаться. Завораживающее зрелище. «Сергей, фиксирую снова энергетическое воздействие на тебя, но теперь оно гораздо мощнее и, я бы сказала, грубее. Если в прошлый раз это было похоже на аккуратные прощупывания, то теперь даже не знаю, с чем сравнить». «Это точно не просто так. И без тебя понимаю это. Только что делать пока не знаю», — слегка раздраженно ответила мне Арти. «Наблюдаю за происходящим в помещении. Видимо, это все, что мне остается сейчас. Узоры же тем временем ярко вспыхнули и неподвижно замерли, превратившись в прямые линии, сошедшиеся на мне. Сергей, есть одна идея. Попробую ее. Будь готов ко всему». «Ко всему? Что она собирается делать?» «Наконец-то!» — раздался у меня в голове безликий и явно чужой голос. Посмотрев на ашерца, вижу, что он смотрит прямо на меня. «Это он говорит со мной?» «У меня получилось. Я использовал опыт ментального общения. В данном случае используются энергетические сигналы, чем-то похожие на земные способы передачи сигнала, только носитель другой. Я задала направляющий сигнал, они вроде бы подхватили его. Работать с этим сложно, в тебе нет нужного излучателя, приходится всячески извращаться. Никакие другие сигналы, которые может генерировать твое тело, они не воспринимают, но, по идее, ты теперь можешь разговаривать с ашерцами», — произнесла Арти. Звучит, конечно, обнадеживающе. Что ж, попробуем. «Здравствуйте», — говорю ашерцу. «Приветствую тебя, чужак, на нашем корабле», — раздалось в ответ. «Кажется, диалог пошел. Это очень радует. Ты помог нам. Что тебе нужно? Зачем ты здесь?» — спросил он у меня. «Я искал вас». «Зачем?» «Для войны с Империей». «Зачем это нам?» «Империя не оставит вас в покое». «Не оставит, но эту проблему мы решим сами как-нибудь». Задумчиво замолкаю. Что-то разговор пошел совсем не так, как было задумано. Они взяли и отказались. Что мне делать? Пытаться переубедить их? Плюнуть, раз не хотят? Чего время на них тратить? Эх, с менталами было проще. Те сами захотели к нам присоединиться и были согласны почти на все, что угодно, лишь бы их забрали с умирающей планеты. «Почему вы не хотите объединиться? Будет легче». «Смысл? Вы слабы, раз ищете помощи». Аргумент, который сложно крыть. Даже и не знаю, что сказать в ответ. Доказывать, что мы не слабы. Но вообще-то по сравнению с Империей, мы как раз-таки очень даже слабы. Что искать союзника против более сильного противника — это не всегда слабость. «Кто ты? Мы с такими не сталкивались. Ты точно не имперец». «Уж это очевидно. Стал бы я предлагать союз против своих же. Хотя, учитывая происходящее сейчас в Империи, Я с Земли. Не знаем такую планету. Почему империя так вцепилась в вас? Почему, несмотря на ваше сопротивление, еще не уничтожила вас? Они способны уничтожать планеты целиком. Не может. Наша планета слишком ценна для нее. Чем? Ашерит замолчал, не спеша отвечать на этот вопрос. Ты можешь попробовать убедить нас присоединиться к вам и заодно получить ответы на все свои вопросы, произнес он спустя 20 секунд молчания. Что нужно сделать? Спрашиваю, понимая, что он не просто так это сказал, и убедить их будет явно нелегкой задачей. Но радует, что хотя бы есть такой шанс, а то до этого он ушел вообще в полный отказ. Мы ценим силу. Победи наших сильнейших бойцов, и тогда мы присоединимся к вам. Докажи, что вы те, с кем можно сражаться против общего врага. Докажи, что вы достойны нашей помощи. Ох ты ж, это совсем не то, чего я ожидал, но отказываться не спешу. А если я проиграю? Умрешь. Мило. Шикарные условия. Я в полном восторге. И как я должен победить ваших бойцов? Уточняю, а то мало ли, вдруг у них сражения не те, о которых я подумал, а какие-нибудь интеллектуальные, в которых поражение означает смерть. Ты сразишься с ними на арене. Никакого дополнительного оружия, никакой дополнительной брони, только возможности твоего тела. Ты сможешь так, мы знаем, ты не живой, из металла. Согласен? Если нет, тогда тебе придется покинуть наш корабль. Сергей, мне не нравится эта затея. Они сильны, и мы даже не представляем, на что способны. Я не уверена, что в худшем случае получится восстановить тебя, подала голос Арти. Обойдемся как-нибудь без них. Я согласен, отвечаю Ашерцу. «Сергей, ты...» — возмущенно донеслось от Арти. «Позже», — говорю ей. «Хорошо, достойный выбор. Тогда, пока летим к нам домой, ты можешь начать задавать вопросы, и, возможно, я на какие-то из них дам ответы. И твой корабль может следовать за нами», — произнес Ашерец, явно удовлетворенно кивнув. «Мой корабль? И почему я не удивлен, что они знают про него?» С одной стороны, логично, не сам же по себе я сюда к ним прилетел. Но почему он уверен, что корабль здесь, и кроме этого летит за нами? Как мы будем общаться? Я не понимаю ваш язык, а вы мой. Вот это останется навсегда, спрашиваю, обведя рукой вокруг себя. Нет, только пока ты здесь, работает этот способ. Стоит тебе выйти из помещения, и все. «Пока летим, поговорим тут, а на планете тебе будет не до разговоров. Если же победишь, найдем способ, как общаться». «Сергей, что ты творишь?» — ворвался в мой разум возмущенный вопль Арти. «Согласен, рискованно, но ты сама видела, на что они способны. Запустить их на вражеские корабли при поддержке наших дроидов, и победа обеспечена. Да и без этого нам все еще нужны союзники». И чем больше их, тем лучше. А еще мне очень интересно, что же такое важное для империи есть на их планете, что та несла потери, но все равно не уничтожала ее. Это должно быть что-то на самом деле важное и уникальное, учитывая возможности и масштабы империи. «Это не стоит того риска», — мрачным голосом произнесла Арти. «Возможно. Но я сделал уже выбор. Заодно будет отличная проверка возможностей моего тела. Не зря же ты столько корпела над ним. А пока, если ты не против, я хочу постараться вытянуть как можно больше информации из моего собеседника». Ответом мне было обиженное молчание. Почему обиженное? Не знаю. Понял как-то.